Обмен. Однажды заяц попросил у медвежонка одно из трех плетеных кресел, которые медвежонок и искусно сплел из гибких веток. Медвежонку стало жалко расстаться с креслом, на которое он потратил неделю усердного труда. И он подумал, что за такую работу ему полагается хорошее вознаграждение. Тогда он сказал зайцу: «Если ты сможешь неделю развлекать и веселить меня, то я отдам тебе кресло». «Конечно! Я буду тебя развлекать день и ночь за такое прекрасное кресло!» – воскликнул заяц и немедленно приступил. Он пел медвежонку песни, плясал с ним на полянке, играл с ним в догонялки, а в сумерках – в прятки. Рано утром он снова был под окном медвежонка и громко пел и бил в барабан. Медвежонок полежал немного, натянув на голову одеяло, потом вылез из кровати и вынес на порог плетеное кресло. «Спасибо, медвежонок!» – сказал заяц. «Ты настоящий друг!»